в моих же... Он такой же был богатый, как царь, а вокруг него нищие. Вот и произошла революция, покушение на его жизнь. Он убежал, столько добра оставил, столько мародеров, все растащили, все перековержится там. Даже на озере утки все померли, уток всех перебили. Бандиты туда забрались, наши русские бандиты. Ну вот теперь в мае будут новые выборы. Там будут нового выбирать. Да. И скорее всего выиграют фашисты. Да? Скорее всего фашисты выиграют. А они не будут баллотироваться. Им никто не разрешит баллотироваться. А как же правый сектор, Дмитрий Ярош? Ой, я плохо. Я в этих украинских делах никак не могу толком разобраться. Да? Очень там сложная обстановка, кто, за кого, чего. Сейчас... Ты знаешь, что Крым опять к нам пришел. Вот это я точно знаю. Он был нашим, потом этот ебаный хрущ подарил Украине его, а сейчас мы опять его взяли. Ну да, сейчас уже самый разгар не в Киеве, а вот Харьков, Донецк, Славянск. Вот там что-то творится, а чего я толком не пойму. Никак не пойму, чего там творится. Славянск прибыл в целый поле с бронетехникой. Да? А что, от кого они обороняются-то? От протестующих жителей. Да, там где жители протестуют, да? Да, Значит, кого они протестуют? Они за референдум, чтобы вот снова Донецк присоединился к нам, а они против. Они не хотят, чтобы Донецк присоединился к нам? Нет, наоборот, они хотят. А вот фашисты присылают бронетехнику. А, фашисты присылают? Да, чтобы вот... Почему они хотят к нам, в Донецк, да? Да, а фашисты не хотят. А фашисты не дают им? Да. И там у них борьба. Да, они там, опять митинги у них, все эти драки. Ну, вот. Что на земле творится, сроду этого давно не было. Тихо все жили мирно, и вдруг началось. А кто-то вот говорит то, что Америка хочет натравить Россию. Я слышала, что травлей вроде занимается. Да, мне кажется, это ерунда все. Да? Какой смысл Америке? Нужна Россия. Все равно страна через океан находится. Присоединиться-то они захватить никак и не смогут ведь. Что, Обаму ненавидит, что ли, на русских? Нет, он нормально относится к русским. Ну, а почему такая политика вроде против нас? Ну, скорее мы против Америки. Америка, в принципе, ничего такого конкретного для России не сделала. Да? Да, а вот мы все... Один, кто-то сказал то, что Америка хочет нас. И все, и подпев. Да там еще найдутся такие сплетники, такое будут говорить. Да, и они вот запретили американцам въезд в Россию. Да. Что забыло такое, да, против... Это кто запретил-то? Путин должен этим распоряжаться. Ну, он, видимо, просто подписал то, что я согласен. Путин, да, согласен, чтобы не пускать американцев в Россию. Ну вот, решает ведь все Госдума, а Путин просто соглашается или не соглашается. Да? Ну, конечно. Основное слово за ним, за Путиным. Ну, хочет он принимать у себя американцев или не хочет? Ну да, даже вот в метро я ехал и видел это, была такая надпись, то, что в метро Обаме не входить. Чего метро? Ну, то, что американцу в метро в нашем входить нельзя. Да? Да, вот где-то я видел. Такое объявление. Да, но только не на нашем метро, а на Домодедовской. Да? Да, там я видел. Вот. В общем, непонятно, что творится. Ужас. Что творится? Жили спокойно. И началось. Да. Как бы это, Третья мировой не закончилась, это с сплетни всякие. Ну да, ну, если даже она начнется, то за 20 минут уже это, либо Россия, либо Америка проиграет. 20 минут. Да, как начнут атомные бомбы бросать друг друга, блядь. Конечно. Но это вообще ужас будет. Да, да. И Америка пострадает, и Россия может пострадать. Не может, а то... Да весь земной шар пострадает. Конечно. Вот 20, даже говорили, вот, по-моему, 12 минут, и все. И Америки может и не быть, и России то же самое. Да, атомные бомбы бросят. Сейчас какие-то у них новые атомные. Да, ну у нас же с Америкой есть договор на ядерное оружие. Чтобы не употреблять. Да, есть договор такой. Не, нарушить никто не имеет права. Ни мы не имеем права, ни они не имеют права. Перед войной Гитлером заключили, что не должны воевать. Мирный договор заключили, а война тут же началась. Ну да, все равно Иуда найдется всегда. Так, если бы бумажкам подчинялись, а то... В туалет с ними ходят. Ну, скорее всего, да, так и есть. С этими договорами они в туалет ходят. Что захотят, то и сделают. Все в их руках. Да, нужно будет, они переоформят, по-другому сделают. Да. А вот, прикиньте, если вот нацелится на вашу квартиру всю, вся Россия, то вы будете обороняться? Конечно, я их подожгу. Всю Россию прям? Нет, кто ко мне полезет, я их сожгу к черту. А если Путин полезет? Путин никогда ко мне не полезет, нужна я ему. Ну, если какой-нибудь депутат? Да никакие депутаты на старухе не нужны. А если вот мы полезем, подожжете нас? Да. А у вас что, бензин есть, что ли? Есть. А откуда вы его... А как же вы дома-то живете? У вас там вонище получается? Нет, в коробках. Коробка в тряпках. А зачем он вам нужен? На всякий случай. Поджигать бандитов, да? Да, если захватит мою квартиру, то я ее подожгу. А у вас ведь там целый арсенал, да? Нет, при чем? Бутылочка, не арсенал. Нет, ну я имею в виду, у вас ведь и кислота, и финский нож, да? Есть, все есть. Острые ножи у меня их дохуя. Да, и топор есть, да? И топор есть, а как же? Мне интересно. Которым я мясо, кости разрубали. Купил для костей, а может пригодится для чьей-то какой-нибудь головы. А как же вы, не поранились еще? А? Не поранились еще? Как поранило? Ну, топором. Что ж я по рукам, что ли, через тебе бью? Я бью по мясу. Нет, ну а если промахнетесь, руки откажут? А? А если промахнетесь, и руки откажут? Да не промахнусь, нужно, и по мясу и бью. И промахивалась еще. Да? А то бывают случаи, тебе и руки, и ноги отрубают. А? Сами себе? Да. Никогда не слышала. Случайно бывает такое. А, случайно? Да. Ну, если отскочит, то не дай бог. Вы-то еще, это, у вас все конечности в порядке? В порядке. У нас тут, говорят, маньяк завелся в городе. Маньяк? 2 года назад писали у нас, в нашем районе был маньяк. Ну, 2 года, да, вот сейчас завелся опять. Он это погубил и фамилию Зорин. Он сожрал вместе с кишками Зорина. Он ему позвал его. Он вышел, Зорин, подышать воздухом. Вот. А Зорин это в войну был журналистом. Ага. Вот. Этот Зорин, он около нашего метро живет. Вышел погулять. А подходит к нему маньяк и говорит, у вас не сдается ни у кого комната, а то гостиница переполненная, а мне негде ночевать. А он с дуру-то говорит, пойдем ко мне, а у него сын на фронте погиб, жена умерла, и он остался один. Ой, у меня двух, не то трехкомнатный квартир, пойдем ко мне. Взял его к себе, он убил его, разрубил топор, у него был у Зорина, разрубил на кусочки, сожрал, а кишки вынес на помойку. Ничего себе. Женщина пошла на помойку, человеческие кишки бати у них. Обалдеть. И милиция с собакой пришла, и он так спокойно спал, думал, все в порядке, попробуй до меня далеко разоблачение. Никто не видел, ничего не знает. Ничего себе. Вот. И эта собака на него набросилась, и все. И что, осудили его? Он все рассказал, что хозяина убил, сожрал его, кишки на помойку выбросил, а женщина на помойке обнаружила человеческие кишки и в милицию пошла. А вы никогда человечину не ели? Что я охуел, что ли, человека жрать? Нет, ну, говорят, человечина очень вкусная. Не знаю, я не пробовала. Говорят, она дает силу. Все может быть, но не знаю. Я вот хочу один раз съесть кого-нибудь. Сожрать кого-нибудь? Да. Да тебя Бог за это сожрет. А давайте я вас съем. А, хуй тебе, блядь. Да я шучу. Давай я тебя сожру. Нет, я не вкусный. А. Да. Старуха тем более невкусная. Нет, вы там... Ты еще молодая, свежая, хули тебе давиться тухлым мясом. О, а давайте я Руслана съем. Че несешь-то? Ёбнулся, блядь. А Русланчик-то вкусный, нет? А я его ела, что ли? Ну, он такой пухленький, хорошенький. Обыкновенный. Ну, он толстый, да? Когда толстым не был. Да мы видели его. И мне был, и толстым не был, обыкновенный. В фотографии мы его видели, он толстяк. Нет, не толстый он. А говорят, то, что толстый, мы даже сами видели. Нет, у него рост высокий, и согласно росту у него нормальный вес. А какой у него рост? Почти 2 метра. Ну, не верю я в это. У него рост, ну, не больше 1.70 метра. Нет. 1.90 метра у него. А Наталья-то маленького роста? Никогда она маленькой не была. Ты что? Она на голову выше меня. Какой у нее рост-то? Да я что, нужны мне сантиметры. А у вас какой рост? 156. 156? Значит, она примерно 1.70 метра где-то, да? Да, она, наверное, 1.70 метра. Ну вот, а Руслан 1.75 метра где-то так, да? Нет, 1.90 метра. Ну это он, получается, на 3 головы выше? Я сказал, акселерации, он вытянулся. От чего? Акселерации сейчас. Что это такое? Это такое движение, что все растут. Какой-то рост. Рост? А почему я... Давай этот рост акселерации. А почему я не расту? А я откуда знаю, что я профессор тебе? Ну, вы меня-то видели, нет? А? Вы меня видели? Да плохо. Может, когда и видела, не знаю. Видели я какой высокий, я спортсмен. Да? Да. Ну, слава богу. Я спортсмен и пью водку. Я на водке вырос. Водка на росте не отыгрывается. Она к росту никакого отношения, водка. Она на печень не отыгрывается. Вот печень может заболеть от водки, это да. Ну, у меня пока что не болит. Ну, пока. Молодых-то, конечно, не болит. Какой я молодой? Мне 32 года. Ты что, старик, что ли? Я уже старый. Да, 60 лет, что ли, тебе? У меня уже щетина растет. Чего растет? Щетина. А, щетина? Да. Ну, брейся. И седые волосы уже несколько. Ну, же, да? Конечно, седая. А во сколько вы посидели? Да, после 50. Да? А до скольких лет работали на работе-то? Да, почти до 60 лет. А, на заводе, маля этим, да? У станка. Ты что, охуел? У меня два высших. Ну, два высших у станка в то время работали. Ты что, охуел, что ли? Где ты видел, чтобы с двумя высшими у станка стояли? Или кочегаром. Тут точно-точно. Кочегаром, я забыл, извините. Да ты ёбнутый, блядь, на всю катушку. Какой кочегар? В кочегары срода бабки берут. А вы-то, ну, у вас ведь пол и женский, и мужской. Ой, чего ж ты, блядь, несешь? Я говорю чистую правду. Да нет, ну, двухносной я не была, слава богу. Бог помиловал. Нормальная родилась. А вот Руслан двухсносный. Вот ты, блядь, и есть двухсносная. Я нет, я обычный человек. Ты обычный падла и пошел к ебене матери. Валентина Петровна. Чего? Почему вы накричали на меня? А? А ты чего хуйню всякую несешь? Я двусносная, блядь. Не вы, а Руслан. Ну и Руслан. Ты чего оскорбляешь людей, блядь? Я урод ебаный. А людей записываешь в уроды. А Руслан потому что есть. Валентина,